Глава третья. Эльфы. Железная птица с легким жужжанием показалась в прозрачном воздухе, и принцесса с интересом потянулась к ней сознанием. Эльфийский артефакт действительно напоминал птицу, но ее железные крылья застыли неподвижно, никогда не имевшие возможности совершить взмах. Создание хитроумных детей богов двигала магия, сокрытая в теле железной птицы, и крылья требовались ей лишь для поддержания равновесия. Артефакт летел на довольно большой высоте, и Айлани уже было задумалась, как же громко придется вскричать, дабы оказаться услышанной. Как вдруг Трерк выбросил вверх руку, и кривой разряд молнии, сорвавшись с его ладони, мгновенно испепелил эльфийское творение. «Разве мы не собирались сначала кричать?» — усмехнулся Гронк. «Из вежливости!» «Собирались», — согласился с ним наследник. «Но я передумал. В нашем деле время дороже правил хорошего тона. Если эльфы не пожелают нас выслушать, я хотел бы узнать о том, как можно скорее, а не разъезжать вдоль реки, словно на охоте, ожидая благосклонности пролетающих мимо железных птиц». «Думаешь, этого достаточно?» — уточнил орк. «Они ведь могут не отреагировать и просто прислать другую. Кто знает, сколько у них таких?» «Тоже верно», — кивнул Трерк. «Подождем немного. Если нас проигнорируют, придется изменить тактику». Четверть часа они безрезультатно прождали реакции эльфов, после чего наследник устало вздохнул. «Пожалуй, стоит проявить настойчивость более красноречиво». Он несколько мгновений прощупывал барьер эльфийской магии, после чего вдруг коротким движением послал в него метеоритный поток. Мощный поток раскаленных камней ударил в волшебный щит, и воздух над рекой всколыхнулся переливами энергетических возмущений. Трерк прервал заклятие, но спустя пару секунд вновь повторил атаку. От вызванного мощным всплеском возмущенной энергии сдвига магических потоков, Айлани почувствовала легкое покалывание в кончиках пальцев. Волшебная сила наследника возросла до немыслимой высоты. И принцесса пожалела, что не может сейчас сделать отпечаток активности его мозга. Как-нибудь надо обязательно выбрать удобный момент и украдкой запечатлеть подобное. Наставник придет в восторг, получив столь уникальный научный документ. «Странно», — произнесла она. «Я чувствую, как барьер проседает под нашими ударами. Мне казалось, что магия эльфов непреодолима». «Угу», — хмыкнул шаман. «Мне казалось точно так же». Он прислушался к исходящим от эльфийской преграды вибрациям. «Что ж, для первого раза достаточно. Подождем еще немного». Ждать действительно пришлось недолго. Через 10 минут из магического барьера вынырнула тройка довольно крупных железных камней, размером с двух орфских скакунов. Продолговатые овалы, чем-то напомнившие принцессе пирожки, выстроились треугольником и замерли в небе над Исмаэль. Обдавая поверхность реки, прибрежные травы и путников мощными потоками горячего воздуха с удушливым запахом, зловещие камни хищно уставились на потревоживших покоях могущественных хозяев путников, и угрожающе зашевелили жалами боевых артефактов. Злобный, заунывный вой, исходящий от остальных камней, не оставлял сомнений в их намерениях. «Внимайте же, незнакомцы!» С небес загремел голос, говорящий на языке людей с диковинным акцентом. На наиболее высоких нотах он сопровождал свои слова странным шипением и потрескиванием, что усиливало эффект величия его владельца. «Вы предприняли попытку нарушить целостность границ божественного Эльсириола. Немедленно поверните назад, или будете уничтожены». «Во как! А поговорить?» Насмешливо фыркнул Гронк неотразимый удар. «Жаль, что я не могу дотянуться хрардаром до этой летающей штуковины. Как думаешь, брат, если попросить его спуститься чуть ниже, он внемлет моим речам?» «Ничего, сейчас поговорим». Многообещающе успокоил его Трерк. «Эй, вы!» Он пошевелил пальцами, усиливая звук своего голоса ничуть не хуже того, что исходило от висящих в воздухе железных камней. «Нам нужно поговорить с великим князем Эльфиндилом Эльфийским. И у нас нет времени ждать. Речь идет о заговоре некромантов. Они собираются низвергнуть весь ваш божественный Эльсириул. Открывайте дорогу, или я повешу портал сквозь ваш дохлый барьер. «Внимайте же, незнакомцы!» — ответствовал голос. «Вы предприняли попытку нарушить целостность границ божественного Эльсириула. Немедленно поверните назад, или будете уничтожены». «Расслышал ли ты сказанное мною, летающая кузнечная заготовка?» Трерк еще более повысил громкость голоса. «Внимайте же, незнакомцы!» Все так же монотонно заявил стальной камень. «Это последнее предупреждение. Вы предприняли попытку нарушить целостность границ божественного Эльсириула. Немедленно поверните назад, или будете уничтожены». «Или он над нами издевается», — хмыкнул Гронк. «Или никаких других слов на языке людей больше не знает». «Вы будете уничтожены через 10 ударов сердца», — заявил голос. «Выходит, что знает». Могучий орк пожал плечами. «Через 9», — продолжил голос. «Я думаю, что эта штука — суть летающий железный голем», — предположил Трерк. «Ибо я...» «Через 8», — отчитывал голос. «Не чувствую присутствия живых существ», — объяснил он. «А ты?» Наследник посмотрел на Айлани. 7, не унимался голос. «Я могу с полной уверенностью сказать», — ответила принцесса, — «что внутри?» 6. Голос настаивал на своем. «Этого создания нет ничего живого», — закончила она. 5. Громыхало с небес. Трерк пристально посмотрел на зависшие летающие пирожки. 4. Вдруг промычал голос растянутым басом. Айлани увидела, как висящие в воздухе камни в одно мгновение раскалились до красна. Их заунывный вой сменился судорожным кашлем. Горячие потоки зловещего удушливого воздуха иссякли, и раскаленные камни, неуклюже кувыркаясь, безвольно рухнули в реку, поднимая фонтаны брызг и облака пара. Вода рассерженно зашипела, принимая в объятия оплавленные предметы. Прозрачная толща помутнела, заполнившись мириадами рвущихся наверх пузырьков, но вскоре восстановила былую чистоту, демонстрируя лежащих на дне големов, покрытых потеками стали и кое-где потрескавшихся от сильного перепада температур. «А здесь глубоко», — задумчиво произнесла принцесса, разглядывая затонувшие артефакты, вокруг которых уже собирались стайки любопытных рыб. «Будем ждать следующих стражей. Или попробуем портал?» Гронк неотразимый удар с интересом взирал на поверженных големов. «Жаль, что время не ждет. Я бы с удовольствием поглядел на что-нибудь еще. Никогда еще не сражался с големами. Вдруг дети богов пришлют хотя бы одного ходячего?» «Тогда подождем», — ответил наследник. «В конце концов, нехорошо вламываться в чужие земли без приглашения. Мы пришли не с войной. Нам нужна лишь беседа. Если они не ответят через час, предлагаю возвращаться. У нас своих дел хватает». «Это верно», — согласился Гронк. «Мои воины уже изнывают от нетерпения, ожидая битвы за Арзану. Не думаю, что можно дождаться помощи от этих напыщенных эльфов. Они и спокойные-то времена ни во что нас не ставили. Орки живут у самых границ Эльсириола с начала времен. А когда последний раз кто-нибудь из нашего народа видел эльфа? Уж и прадеды не помнят такого». В следующее мгновение недалеко от них вспыхнуло белое сияние волшебного портала. Айлани развернула коня в его сторону. Из портала появился железный голем. Как две капли воды, похожие на того, что атаковал их в пещерах Некроса. «Голем некромантов!» — воскликнула она и торопливо зашептала заклинание Ока Целителя. Светящийся белой теплотой шарик вспыхнул у ее головы. Краем глаза Айлани заметила, как на кончиках пальцев наследника вспыхнули крохотные искорки. «И даже големы у них одинаковые!» — презрительно фыркнул Гронк. «Что еще ждать от детей богов, торгующих кровью с детьми Некроса?» Он одной рукой поправил висящий на груди боевой амулет, одновременно другой рукой извлекая из-за спины огромный харардар. «Похоже, нам здесь не рады. Он с невесомой грацией взмахнул своим оружием, вес которого вряд ли уступал весу Айлани. И исполинское лезвие тускло блеснуло в лучах восходящего солнца волшебными чарами. «Но до этого творения великих магов я вполне дотянусь!» Орк посмотрел на Трерга и слегка прищурился. «Прежде чем ты зажаришь эту ходячую железку, позволь я проверю, насколько крепка эльфийская сталь!» «В том нет необходимости!» Неожиданно заявил железный голем напыщенно величественным голосом, столь же неестественно громким, как у летающих камней. «Голем не причинит вам вреда, он лишь передает мои слова. Мое имя Эльфиндил Эльфийский, я князь Эльсириола. Я приношу вам свои извинения за агрессивную реакцию стражей наших границ. Они действуют по приказу и не столь разумны, чтобы отклоняться от него». «Действовали», — издевательски поправил говорящего Гронк. «Теперь их придется доставать со дна Эсмаэль». «Надеюсь, сей прискорбный факт останется единственным недоразумением между нами». Невидимый собеседник не стал спорить, тоном своим показывая, что теряет драгоценное время даром. «И потому я хотел бы узнать, что вам нужно». Трерк посмотрел на принцессу и молча кивнул. Девушка не сильно дернула поводьями. Ее лошадь вышла вперед на пару шагов. «Я Айлани, белый маг», — произнесла она. «И у меня есть к вам долгий разговор, великий князь». Вместо ответа от голема донеслась какая-то возня, после чего голос поспешно перешел на более дружелюбный тон. «Прошу прощения, я не сразу обратил внимание на вашего оцелителя», — заизвинялся невидимый собеседник. «Но... если вы белый маг, кто же тогда сбил наших воздушных стражей?» «Вон!» — Трерк указал на клыкастого орка. «Орк?» — невольно переспросил голос. «Но как?» «Из рогатки», — ответил наследник. «Он с детства с ней не расстается». Собеседник вновь замешкался, и Айлани спрятала улыбку. Сам Гронк был невозмутим, как скала. «Признаюсь, никак не ожидал увидеть в степях Ругадара двух высших магов». Видимо, эльфийский князь понял, что над ним издеваются, и изучил исходящие от Рерга магические потоки. «Это многое меняет. Не соблаговолите ли вы и ваши спутники посетить Эльсириол? Там мы сможем побеседовать в более подходящей обстановке». «Я думаю, это ловушка». Грозно насупился Грок, играючи помахивая своим гигантским оружием. «И потому предлагаю согласиться. Будет славная битва». «Не надо битвы», — поспешно возразил голос. «Я понимаю, что у народа орков есть определенные основания испытывать к нам неприязнь. Но хочу заверить, что никакой ловушки нет. Я заинтересован в нашей беседе». «Так быстро?» Клыкастый гигант вновь усмехнулся. «Еще четверть часа назад все было несколько иначе». Он посмотрел на Трерга. «Хорошо, что ты сжег их летающих стражей, не нарушая при этом границ. Недаром говорят, что вежливость способна открыть любые двери». «Каково же будет ваше решение?» Железный голем сделал вид, что не услышал сарказма. Принцесса посмотрела на наследника. Тот пожал плечами, мол, дело твое. «Мы принимаем предложение», — гордо заявила Айлани. «Но я настаиваю на том, чтобы мои спутники присутствовали на аудиенции». «Как пожелаете, белый маг», — торжественно ответствовал голем. «Этот портал приведет вас на землю божественного Эльсириола. Там я пришлю за вами транспорт». С этими словами голем скрылся в портале. «Я пойду первым», — заявил Гронк. «Осмотрюсь там, на всякий случай». Могучий воин играючи взмахнул хардаром и направил коня в магическое сияние. Исполинский скакун одним прыжком влетел в холодную белизну волшебного свечения. «Брат не доверяет детям богов и правильно делает». Наследник обернулся к принцессе. «Заходить будем одновременно, бок о бок. Если там уже идет бой, держись как можно ближе ко мне. Как вырвемся из окружения, будь за нашими спинами». «Да, ваше величество», — подтвердила Айлани, пристраивая коня рядом со скакуном Трерга. Око целителя она решила не гасить. «Я готова». «Вперед!» — наследник щелкнул поводьями. По ту сторону эльфийского портала было на что посмотреть. Огромная долина, на краю которой оказались путешественники, была с трех сторон стиснута высокими могучими горами, напоминающими немного разогнутую подкову. Среди заснеженных вершин ясно угадывались исполинские хребты Даргалинда, возвышающиеся в лазурной дали, путь до которых был явно не короток. Ближайшая же к долине горная цепь, судя по всему, доходила до самого берега моря, оставляя незакрытым лишь малый его клочок, примыкающий к устью Эсмаэль. Но на таком расстоянии побережья видно не было, и Айлани быстро переключилась на созерцание удивительной долины. Ровная, словно степь Ругадара, она утопала в диковинной зелени, выверенной могучей эльфийской магией, словно по единому примеру. Роскошные невиданные деревья и даже каждая травинка, все здесь было подобрано один к одному по высоте и идеально скомпоновано по цветам и оттенкам. Повинуясь удивительному волшебству, растительность образовывала живописные поляны и рощицы, среди которых в нужном месте поблескивал хрусталь аккуратных зеркальных озер. Их берега украшали ажурные беседки цвета кости кашалота, сплошь из витиеватой резьбы, и каждая из них имела вокруг себя неповторимый узор из живых стен кустарников с прекрасными соцветиями. Утопающая в зелени долина производила воистину сказочное впечатление, подтверждая сведения хроник, сообщавших об утонченном чувстве прекрасного, свойственном эльфам более чем кому-либо. Вдали за верхушками диковинных деревьев с голыми ребристыми стволами и густыми разлапистыми верхушками виднелись тонкие изящные башни из белоснежного камня, обозначая местонахождение небольшого эльфийского городка. «А, какой воздух наполняет все вокруг! Кристально чистый, ласковый и нежный, такой же волшебный, как сам Эльсириол!» Айлани несколько раз вздохнула полной грудью. «Он настолько чист и неосязаем, что даже не чувствуешь, что дышишь. Это не мешает ему быть наполненным прекрасным благоуханием окружающего их великолепия цветов». В ветвях деревьев неподалеку принцесса заметила стайку красочных птиц, а на опушке ближайшего лесочка, чистенького и прозрачного, словно игрушечного, стояло совершенно мифическое животное. Изящное и тонконогое, оно навострило смешные продолговатые ушки и, издалека разглядывая путешественников огромными глазами, принюхивалась к легкому встречному ветерку блестящим черным носом. «Какая прелесть!» — не выдержала принцесса. «Скажите, великий князь, что это за благородное животное?» «Это лань», — ответил железный голем, разворачиваясь в указанную сторону. «Прошу вас, уважаемые гости, проследуйте к нашим летающим экипажам». «Очень похоже на жареные пирожки, что остывают сейчас под водами Эсмаэль», — усмехнулся Гронк неотразимый удар, когда они вслед за големом подъехали к лежащим на земле стальным камням. Вблизи летающие камни оказались даже больше, чем казалось изначально. В их стенах были разверзнуты входные отверстия, сквозь которые удавалось разглядеть, что изнутри камни полые и густо уставлены непонятными артефактами, переливающимися разноцветием светящихся кристаллов. Голем подошел к одному из летающих камней и остановился рядом с входом. «Пожалуйста, оставьте своих лошадей и проходите внутрь экипажа», — произнес он. «Эта летающая машина доставит вас в мой дворец. Голем присмотрит за вашими скакунами. В Эльсириоле им ничто не угрожает». Услышав это, Трерк и Гронк переглянулись и, не сговариваясь, иронично усмехнулись. «Если по возвращении у вашей ходячей железки будут откушены руки, я не принимаю претензий», — ухмыльнулся клыкастый воин. «Голем не будет трогать ваших лошадей». Похоже, голос воспринял слова Гронга буквально. Трерк только покачал головой, но ничего не сказал. Путешественники спешились и вошли внутрь летающего камня, для чего огромному орку пришлось согнуться чуть ли не вдвое. В чреве эльфийского экипажа обнаружилось несколько диковинных кресел, обитых кожей неизвестного сорта. «Присаживайтесь». Голос великого князя зазвучал внутри летающего камня. «Я мог бы открыть портал прямо во дворец, но для вас будет лучше, если вы увидите Эльсириол с высоты птичьего полета. Нам предстоит о многом поговорить, и это зрелище частично облегчит разговор». Громкий хруст прервал его слова. Могучий Гронк попытался усадить свое огромное тело в явно неподходящее к его габаритам эльфийское кресло, и подлокотник, не выдержав давления, с громким треском лопнул, падая на пол. Зеленокожий исполин, мрачно усмехнувшись, уселся в два кресла сразу. «Не обращайте внимания на поломку», — вздохнул голос. «Мы не рассчитывали, что нашими гостями будут кто-то из народа орков». «Конечно!» — скривился Гронк. «Кому интересны невежественные дикари, не обладающие высшей магией? Детям богов пристало обращать внимание лишь на высочайшие материи». «Мы во многом виновны перед вами», — ответил невидимый собеседник. «И как я уже признал, у вас есть причины не любить нас, но все же позвольте нашему разговору состояться. После у вас будет время сделать свои выводы». «Ради этого мы и пришли», — заявила Айлани. «Причины, толкнувшие нас к этому, весьма серьезные и требуют скорейшего решения, и с каждым часом времени остается все меньше». «Не сомневаюсь, что произошло нечто серьезное, раз мы ничего не знали о существовании сразу двух магов высшего ранга», — ответил голос эльфийского князя. «То ситуация, как я понимаю, отчасти не в нашу пользу. Я не оспариваю вашу спешку. Полет не будет долгим». Летающий экипаж эльфов тихо загудел и оторвался от земли. В тот час в его стенах вспыхнули широкие окна, а пол сделался прозрачным. От неожиданности принцесса поджала ноги и схватилась руками за подлокотники кресла, но, почувствовав, что опора под ногами никуда не делась, успокоилась и принялась разглядывать открывающийся вид. Тем временем летающий экипаж быстро набирал высоту, поднимаясь над стремительно уменьшающейся в размерах долиной. Раздался резкий звук, и женский голос что-то произнес на эльфийском. В окнах и в прозрачном полу помутнело. «Мы пронзили магический щит», — негромко произнес Трерк. «Совершенно верно», — подтвердил голос князя Эльфиндила. «Летающий экипаж, мы называем его флайером, только что вышел за пределы защитного поля. Вскоре вы сможете увидеть Эльсириол. Мы специально убрали облачность над этой частью материка». Спустя несколько мгновений их взором открылась совершенно невероятная картина. «Не может быть!» Гронк неотразимый удар удивленно поднял брови. «Клянусь Редгардом Кровавым, и это вся загадочная страна эльфов?» Айлани не верила своим глазам. Под летающим экипажем распростерлась огромная скатерть Тефрика с исполинским желтым безмолвием Радхаш, зелеными просторами Ругадара и теряющимися в далеких облаках человеческим побережьем. Часть материка между Даргалиндом и Эсмаэль, во всех ученических книгах и географических картах, отмеченная как необъятные земли эльфов, оказалась не просто совсем маленькой. Почти вся она была заполнена острыми горными пиками, украшенными вековыми снежными шапками, обрывистые нагромождения которых уныло серели под ярким солнцем, лишенным всякой жизни голым камнем. На самом краю гигантского горного поля, прицепившись к Эсмаэль и крохотной части морского побережья, не занятой отвесными скалами, переливался матовый овал закрытого магическим щитом пространства. С огромной высоты волшебная защита Эльсириола посреди заснеженных хребтов казалась каплей воска, упавшей на край карманного зеркальца. «Это так», — печально подтвердил голос. «Эльсириол находится в жерле исполинского вулкана и занимает площадь 100 квадратных метров. Вся остальная территория материка, расположенная между Даргалиндом и Эсмаэль, является собой безжизненные горные пики». Летающий экипаж пошел вниз, возвращаясь к земле, и принцесса потрясенно смотрела на приближающийся овальный пузырь, столь заветный для всех страны детей богов. Огромная, овеянная множеством легенд и преданий, не имеющая пределов познания и постижения княжества эльфов, мечта ее детства, оказалась всего лишь большой долиной с одним единственным городом в самом центре. «Я вижу, брат, ты не особо удивлен открывшимся нам сюрпризом». Гронк неотразимый удар посмотрел на Трерга. «Ты знал об этом?» «Догадывался», — покачал головой тот. «Перед тем, как впервые атаковать их магический щит, я попробовал почувствовать его волшебную суть. Обдумывал, мудро ли будет провесить портал в Иллириабил, помнишь? Я не знал, как далеко надо делать выход, и изучал размеры исходящих от барьера магических потоков. Вот тогда щит и показался мне странным. Как-то уж малую площадь для Великого Княжества он охватывал. Экипаж прошел сквозь волшебную завесу и устремился к городу. Под ногами у принцессы замелькали белоснежные дома и круглые купола, покрытых ажурной резьбой дворцов, рядом с которыми вздымались ввысь одинокие иглы невысоких круглых башен. Самый маленький шпиль королевского дворца в Арзане был, наверное, вдвое выше любой из них, не говоря уже о знаменитых иглах, грандиозных настолько, что их по праву называли пронзающими небо. Проносящийся под ногами город почти не подавал признаков жизни. Лишь однажды в окне экипажа мелькнул один точно такой же летающий камень. «Я не вижу эльфов», — нахмурилась Элани. «Все улицы пусты». Она недоуменно огляделась вокруг, ожидая получить ответ, но голос молчал. «Где же дети? Сейчас прекрасный летний день. В парках и в прудах любого города возится множество ребятишек. Но здесь я не вижу ни одного». «Скоро вы получите ответы на все интересующие вас вопросы», — уклончиво пообещал голос. «Флайер уже заходит на посадку. Вы приземлились на крышу моего дворца. Вас проводят ко мне». «Я чувствую присутствие человеческих существ», — задумчиво произнес Трерк. «Совсем немного. Они будто рассеяны по городу». Он склонил голову набок. «И здесь все пропитано магией некроса». «Вот как!» — хищно улыбнулся Гронк, поднимая лежащий на полу у кресел Хрардар. «В каком интересном месте мы оказались! А я боялся, что будет скучно!» Могучий орк ласково погладил оружие. В его крови уже закипал азарт схватки. «Если, конечно, этот бесплодный дух не уронит свой летающий гроб вместе с нами!» «Это он может!» — согласился Трерк. «Я вот хотел с тобой посоветоваться, брат. Как ты считаешь, не наслать ли на город метеоритный дождь, пока он еще не бросил нас на земь?» «Лучше огненный смерч», — глубокомысленно изрек орк. «Доблестные милорды», — великий князь запаниковал. «Прошу вас, сохраняйте спокойствие. Вам ничто не угрожает. Мы не враги». «Да?» — удивился Трерк. «Тогда почему каждая пять этой земли сочится магия некромосов?» «И зачем ты вывел из города всех своих соплеменников?» — добавил Гронк. «Мне так думается, что нас все-таки заманили в ловушку». «Уверяю, никакой ловушки тут нет». Эльфиндил был испуган не на шутку. «Мы никого не прятали. В городе нет и не может быть некромантов. Я вам все объясню, едва мы встретимся. Флайер уже приземляется. Я прошу вас, доблестные милорды, сохраняйте спокойствие». «По-моему, мы как раз спокойны». Трерк недоуменно посмотрел на брата. «Разве нет?» «Угу!» — прогудел клыкастый исполин. «Это он нервничает, не иначе боится чего. Этот дух мне подозрителен. Возможно, он лжет нам. Трерка, давай запустим что-нибудь огненное в его дворец. Ну, так, на всякий случай». «Здесь нет никакой лжи!» — воскликнул голос. «Клянусь Аллахом!» «Чем-чем?» — поднял брови Трерк. Айлани вдруг пришла в голову простая мысль. Она коротко пояснила. «Аллах — отец и бог эльфов!» Принцесса вспомнила урок лорда Тервиса. «Думаю, великий князь не лжет, но у меня есть способ проверить». Она вызвала око целителя. «Раз сын бога поклялся своим отцом, я ему верю», — пожал огромными плечами Гронк неотразимый удар. «Но если ты в силах убедиться в его правоте, лучше воспользоваться этой возможностью». Принцесса велела оку зависнуть перед собой и создала из него биение жизни. Краски окружающего мира немедленно поблекли, вспыхнув потоками жизненной энергии, находящихся вокруг живых существ, пульсирующими в такт сердечным ритмом. Тонкие сияющие ручейки жизни потянулись через пространство и время. Несколько минут она изучала мерцающие белой энергии сплетения, после чего потушила сферу биения. Айлани открыла глаза. Летающий экипаж стоял на крыше белокаменного дворца, богато украшенного изящной витиеватой резьбой. Выход из чрева экипажа был открыт. Ее спутники молча смотрели на нее, ожидая результатов. «Он не лгал», — ответила принцесса. «Здесь нет некромантов, и все эльфы находятся в городе». Она мгновение помолчала, свыкаясь с увиденным, и закончила. «Весь народ их насчитывает чуть менее 300 мужчин и женщин. Все они глубокие старики, доживающие свои последние десятилетия. Великий князь Эльфиндил ожидает нас в своих покоях. Он слишком стар, и ноги не слушаются его. Потому он не может лично встретить нас. И мало кто из остальных его соплеменников чувствует себя немногим лучше своего князя». «Приехали!» — коротко резюмировал Гронк, поднимаясь безнадежно искривившихся под огромным весом зеленокаменного гиганта кресел. «Что ж, раз уж мы здесь, пойдем разберемся, кто кого должен спасать». Он подхватил Харардар и, согнувшись в три погибели, выбрался из летающего экипажа наружу. Остальные молча проследовали за ним. На просторной крыше находилось более 30 летающих экипажей. Недалеко от них, в окружении 3 железных големов, стоял высокий, худой и очень древний старец в длинных белых одеждах, тяжело опираясь на посох. Он опасливо покосился на могучего орка и с трудом сделал пару шагов вперед. «От лица нашего народа приветствую вас, могущественные маги и доблестные воины! В Эль-Араби, столице великого государства Эль-Сирия!» — торжественно произнес он. «Прошу следовать за мной. Эль-Эльфинди ожидает вас». Немощный старец церемониально развернулся и, еле перебирая ногами, зашаркал к входу во дворец. Айлани, вздохнув, вызвала око целителя и осмотрела едва живого церемонимейстера. Внутреннее строение тел эльфов разительно отличалось от устройства организмов других населяющих Эфрик человеческих существ. Но в целом догадка Эмонора оказалась верной. Чем-то помочь их здоровью она действительно могла. Прошептав прямо на ходу пару заклинаний, принцесса убрала застарелый артрит суставов старца, немного укрепила ему изношенное сердце и влила поток жизненной силы. Для того, чтобы разобраться с остальным ворохом его недугов, потребуется время и серьезный подход. Старый церемонимейстер встрепенулся, почувствовав происходящие в своем теле изменения, и замер. Големы застыли рядом, повторяя остановку хозяина. В наступившей тишине едва слышно зазвучал голос, обращающийся к старику по-эльфийски, и тот тихо ответил на него, никому не обращаясь. «И с кем это он разговаривает?» Грон с подозрением огляделся. «Я не могу заметить, где прячется второй эльф». «С великим князем», — ответил наследник. «Тот находится в глубине дворца. Их голоса передаются друг другу при помощи магии. Предназначенный для этого артефакт прикреплен к вороту одежд старца. Я вижу, как эта вещь испускает и принимает завихрение магических потоков». «Спасибо!» — старец, обернувшись, поклонился Айлани. «Так гораздо лучше!» Он перешел на уверенный шаг, и спустя минуту они уже стояли на платформе подъемника. Железные големы в нерешительности замялись, размышляя, разрешено ли им потеснить людей. Церемонимейстер принялся совещаться с великим князем, и возникла пауза. «Можете оставить их здесь!» Трер кивнул старцу на големов. «Они все равно ничего не смогут сделать. Или вы опасаетесь кого-то еще помимо нас?» «Нет!» Посвежевший старец что-то негромко произнес в переговорный артефакт, и стальные колоссы погрузились в сон. Подъемник бесшумно заскользил вниз. И вскоре они оказались в тронном зале эльфийского княжеского дворца. Зал, как и весь дворец, выглядел крайне необычно, и каждый квадратный локоть его либо был пропитан магией некроса, либо и вовсе являлся каким-нибудь волшебным артефактом. Повсюду что-то светилось, переливалось разноцветными огоньками или издавало едва слышные звуки. Стены зала были выполнены из неизвестного материала, полученного при помощи высшей магии, и отображали на себе множество огромных окон. Но Элла не быстро поняла, что далеко не все из них выходили на окрестности дворца. во многих просматривались совершенно другие места, а порою прямо в воздухе, поверх изображения, красивой вязью вспыхивали эльфийские письмена. Грон кивнул Трергу на одно из наиболее крупных окон, и принцесса проследила взгляд наследника. Через окно она увидела место, где они покинули портал. Железный голем до сих пор находился там, и сейчас он безуспешно пытался изловить их коней, огромными прыжками носившихся вдоль опушки прозрачного эльфийского леса за каким-то диковинным зверем. Судя по решительным выражениям лошадиных морд, они не планировали успокаиваться до тех пор, пока не перекусят кем-нибудь. Эльфиндил эльфийский оказался еще более глубоким стариком, нежели их провожатый. Даже поверхностного взгляда через око целителя оказалось достаточно, чтобы понять, что великий князь встретил свою тысячную весну еще полвека назад. Облаченный в длиннополые белоснежные одежды, он восседал на невысоком троне, установленном на пару колес, словно половина кареты. Повинуясь его воле, трон двигался с легким жужжанием, заменяя великому князю давно отказавшие ноги. На поясе у Эльфиндила был укреплен некий волшебный предмет, явно медицинского характера. От него исходила прозрачная искусственная вена, заканчивающаяся полой иглой, вонзенной в руку князя. Через эту иглу магический артефакт питал его кровь целебным алхимическим зельем, поддерживая остаток сил в донельзя одряхлевшем организме. Часть тронного зала занимал огромный стол, за которым запросто смог бы уместиться небольшой отряд рыцарей, уставленный мягкими креслами, обитыми кожей неизвестного зверя. В одном из них, развернутом к вошедшим гостям, сидел еще один эльф в белоснежных одеждах, столь же старый, как и Эльфиндил. А рядом с ним, прислоненный к столу, стоял короткий посох, более похожий на трость. При виде появившейся делегации он оперся на него и с трудом поднялся на ноги, стремясь соблюсти этикет. Великий князь эльфийский подъехал ближе и торжественно произнес: «Я счастлив приветствовать вас на земле Эльсирии!» Натреснутый голос старика звучал слабо, даже усиленный невидимой магией. «Мое имя Эль-Эфенди, но вы можете называть меня так, как оно звучит на вашем языке. Эльфиндил, великий князь Эльсириола. Это...» Он указал на поднявшегося с кресла дряхлого эльфа. «Эль-Амир, министр обороны Сирии. Среди ваших ученых мужей он известен как Элиамир, эльфийский главнокомандующий». Элиамир склонил голову в поклоне. «Для меня честь встретиться с вами, блистательные милорды!» Без всякой торжественности произнес Элиамир. «К своему стыду я вынужден признать, что не имею никакого представления о том, кто вы, что непростительно для занимаемой мною должности». «Это так», — невесело подтвердил Эльфиндил. «Но мы знали, что когда-нибудь это время придет. Надеюсь, наши могучие гости не сочтут за бестактность мою просьбу назвать свои имена». Принцесса бросила на наследника вопросительный взгляд и, получив утвердительный кивок, произнесла: «Я принцесса королевства Ридония Айлани, волею великих богов Белый Маг». Она выполнила церемониальный реверанс, после чего указала на зеленокожего гиганта. «Это Гронк Неотразимый Удар, будущий вождь клана Дробящего Кулака, сплотившего вокруг себя все оркские кланы Ругадара. А это...» «Меня зовут Трерк Огненный Смерч», — закончил за нее наследник. «Я шаман клана благородного Гронга и его брат. Теперь мы знакомы, времени у нас мало, и с каждым часом становится еще меньше. Посему предлагаю официальные церемонии закончить и перейти к делу». Эльфы переглянулись. «Вероятно, ваша неприязнь к нам весьма велика, раз вы решили столь категорично проигнорировать этикет», — с печалью в голосе произнес великий князь. «Ничуть», — пожал плечами наследник. «Мне всего лишь нет до вас никакого дела, как вам нет его до наших бед и забот в течение тысяч лет. Мы привыкли справляться со своими тягостями самостоятельно, не рассчитывая на вашу помощь. Я собирался поступить так же и сейчас. Если бы не решение совета кланов, меня б здесь не было». «Как и меня!» — присоединился к брату Гронк. Вы могущественные высшие маги, наделенные великими богами невиданной силой, ни разу не ответили на мольбы о помощи моего народа. Когда шаманы умирающих от жутких неизлечимых болезней кланов приходили к вашим границам, ведомые последней надеждой, тысячи и тысячи орков умирали в мучениях, и все время вы лишь молчаливо взирали на их гибель глазами своих волшебных птиц. Что же вас удивляет, дети богов? Вы многого не знаете, благородные воины, — удрученно ответил Эльфиндил. Все очень и очень непросто. И если вы проявите снисхождение и терпение, мы сможем многое объяснить вам. Возможно, это поможет вам понять нас и наши мотивы. Только если коротко и ясно, — выразил желание наследник. Нам еще надо не опоздать на великую войну с армией кзирдов в 33 с лишним миллиона сабель, которую ведет некромант, задумавший превратить королевство людей в кормушку, а народ орков полностью уничтожить. И, кстати, эльфов тоже. Впрочем, за это я никак не могу его упрекнуть. «Милорды!» — срочно вмешалась Айлани. «Я уверена, мы придем к взаимопониманию. Великий князь, прошу вас не принимать в качестве оскорбления слова моих друзей. На них лежит забота о судьбах целого народа, так же, как я озабочена судьбой своего королевства. И над всеми нами нависла смертельная опасность. Мы пришли к вам с намерением поведать о заговоре некромантов, кзирдов и некоторых людей, поставивших своей целью уничтожить народ эльфов, а также попросить помощи в сражении с детьми некроса». «Вряд ли столь почтенный возраст позволит им принять участие в битвах». Гронк недоверчиво щелкнул клыками. «С нашей стороны было бы верхом позора требовать от старцев размахивать оружие». «Возможно, дети богов смогут дать нам ценный совет», — предположил наследник. «В любом случае, прежде чем мы начнем долгий разговор, он обернулся к Айлани. Ты не могла бы осмотреть великого князя и главнокомандующего? Они выглядят весьма болезненно и устало. Того, гляди, не доживут до окончания беседы». Эльфийские старцы предпочли никак не отреагировать на его слова. «Могущественные милорды!» Принцесса обратила свой взор на эльфов. «Будете ли вы возражать, если я предложу вам свою помощь целителя?» «Мы будем вам крайне признательны за это», — ответил великий князь. «Должен признаться, исцеляющая сила белых магов превосходит возможности нашей медицины. Но годы наши достигли своих пределов. И даже великий Келорн был в силах помочь нам очень немногим после его трагической гибели». «Убийство», — бесцеремонно поправил его наследник. «После его вероломного убийства, вы хотели сказать, великий князь, Келорн был убит некромантами в своей усадьбе. Я был там спустя несколько часов после атаки и разговаривал с умирающим белым магом незадолго до того, как сердце его отсчитало свой последний удар. На усадьбу напало не менее 4 некромантов. Защитники Келорна оборонялись до последнего, и все до единого погибли. Каждый полуразмах усадьбы был полит кровью. Дети некроса не желали оставлять следов и изрядно разнесли дом. Сам Келорн был раздавлен надвое рухнувшим потолком. Некромант испустил ему в голову боевой пульсар и счел старика мертвым. Белый маг не скончался на месте лишь благодаря действию своей великой целительной энергии, питавшейся от пентаграммы силы, в которой он и пал. Неужели верховный маг Авли не сообщил вам об этом?» Эльфы обменялись несколькими фразами на своем языке, и главнокомандующий ответил: «Лорд Валантор сообщил нам об этом, но не имея доказательств, мы не можем ничего вменить в вину некромосам. Они все отрицают, заявляя, что стали жертвой суеверий и разросшихся до абсурда слухов». «Неудивительно, что, умирая, Келорн советовал мне разыскать Ламинара и ее». Трер кивнул на принцессу, при этом ни словом не обмолвившись про эльфов. «Он знал, что толка от вас никакого. Ламинара, кстати, я нашел. Точнее, я нашел то, что от него осталось. Некроманты убили его прямо в личном кабинете башни, обманом проникнув внутрь. Об этом даже слухов не ходило». Насколько мне известно, синий маг Ламинар умер в своей постели от старости в весьма преклонном возрасте, — возразил главнокомандующий. — А сообщил вам об этом не верховный маг Галантии Эмонор, — предположила принцесса, который также убедил собрание магов, что слухи о появлении в Ридонии белого мага — ложь. Как вы считаете, могущественные дети богов, я похожа на мираж? Неожиданно она поймала себя на том, что говорит с эльфами в манере наследника. Пришлось признать, что его пример оказался заразителен. Тем временем эльфы снова заговорили между собой по-эльфийски, после чего великий князь произнес. — Похоже, вы правы. Нам предстоит трудный и неприятный разговор. Трерк вновь посмотрел на Айлани. — И он будет долгим. Сотвори целительные чары и приступим. Спустя полчаса принцесса свернула сферу биения жизни и посмотрела на сидящих в креслах спутников. «Я закончила?» Она перевела взгляд на Эльфиндила Эльфийского. «Вы можете встать, великий князь, и медицинский артефакт на вашем поясе в ближайшие 2 года вам не потребуется. Я бы посоветовал вам сменить придворного алхимика. Ваша светлость зелье, которое вводит артефакт в вашу кровь, слишком несовершенно и имеет побочных эффектов больше, нежели полезных». «Это невозможно!» Старец с грустью покачал головой. «Мои ноги утратили двигательную функцию более 60 лет назад, и даже сам великий Калорн оказался не в силах остановить атрофию нервных окончаний». «А вы попытайтесь!» Айлани уселась между Трергом и Гронгом и сплела коротенькое заклятие, успокаивая уставшее от длительного стояния в одной позе тела. Эльфиндил пожал плечами и предпринял попытку встать. Ему это легко удалось, и он замер, пораженный произошедшим. Его главнокомандующий был изумлен не меньше. Айлани поискала глазами слуг, но в тронном зале таковых не обнаружилось. Сейчас бы глоток чистой прохладной воды. Но не просить же у наследника походную флягу во время княжеского приема. Словно повинуясь ее мысли, прямо на столе разверзлось маленькое отверстие, и оттуда на миниатюрном подъемнике вознесся слегка запотевший хрустальный кубок, наполненный водой. «Какая прекрасная магия!» — не удержалась принцесса, подхватывая прохладный кубок. «Стол угадал мое желание!» «Что?» — вздрогнул великий князь. «Ах, это! Искусственный интеллект считывает биоритмы присутствующих и реагирует на элементарные потребности. Вероятно, вы почувствовали жажду, и компьютер активировал пищеблок». «Кто активировал? И что именно?» — с интересом переспросила принцесса. — Прошу простить мою неосведомленность высшей магии. К сожалению, я не сталкивалась с подобными чарами ранее. — Искусственный интеллект, компьютер! — Эльфиндил слегка отмахнулся. — Добрый демон на службе у нашего народа. Это не стоит вашего внимания сейчас. Позже, когда появится подходящее время, я с удовольствием объясню и покажу вам многое. Он переступил с ноги на ногу и сделал пару шагов. «Невероятно!» Великий князь, похоже, был изумлен случившемуся исцелению гораздо сильнее, нежели принцессу удивили деяния столь любезного и обходительного демона. «Медицина была бессильна! Как такое возможно?» «В грязных медицинских бараках Арзаны, уготованных для нищих граждан многострадальной Ридонии, мне приходилось исцелять гораздо более тяжелые случаи». Пожала плечиками Айлани. «Главнокомандующий, вы тоже можете какое-то время обходиться без трости». Элиамир уже мерил шагами пространство между двумя рядом стоящими креслами. Выглядел он весьма бодро. Лицо старого эльфа светилось неподдельной радостью. «Но сам великий Келорн признал, что не в силах предотвратить процесс старения, вступивший в финальную стадию». Он пораженно покачал головой. «Сила принцессы существенно превосходит потенциал Келорна, если вы об этом», — коротко заявил наследник. «Я имел возможность сравнить». «К сожалению, великий белый маг сказал правду». Айлани грустно вздохнула. «Никто не в силах остановить процесс старения, но я могу его замедлить. Устройство ваших тел слишком ненадежно, и здоровье весьма хрупко. Чтобы поддерживать его в изрядной кондиции, мне необходимо регулярно наблюдать вас, иначе все это ненадолго». Эльфы оживленно заговорили между собой, и главнокомандующий объяснил. «Наш народ должен узнать о случившемся. Это великая радость для каждого эльфа». «Позже он обязательно узнает», — бесцеремонно отрезал наследник. «Теперь мы можем поговорить о судьбах миллионов живых существ, желающих выжить не меньше, нежели 300 могущественных старцев». Лица детей богов потемнели, и великий князь склонил голову в знак согласия. «Вы правы, прошу простить нашу несдержанность». Старцы уселись в кресло, причем Эльфиндил Эльфийский не пожелал возвращаться в самодвижущуюся тронную карету и занял место рядом с главнокомандующим. «Итак, прошу вас начать повествование». Наследник кивнул Айлани. «Говори, твой рассказ наиболее важен. Я дополню его после». Принцесса посмотрела на эльфов. «Ваша светлость, милорд главнокомандующий, описание всех злоключений, с которыми мне пришлось столкнуться, добираясь в Эльсириол, заняло бы много часов. Поэтому я объявлю лишь самую суть. Более 30 лет назад мой отец Геордин, в то время канцлер королевства Ридония, вступил в сговор с могущественным некромантом. С его помощью он осуществил кровавый государственный переворот и получил трон. Все эти годы некромант поддерживал его власть. В качестве платы отец изгнал из страны всех сильных магов, а количество чародеев низших рангов сократил до минимума, и все они живут в столице под тщательным надзором. Кроме того, некромант забирал жизни многих сотен тысяч граждан Ридонии, устраивая ужасающие эпидемии и чудовищно кровавые набеги гзирдов. Великий хан пустынного народа Килымпах является преданной слугой некроманта и послушен его воле. Помимо них, в заговоре принимает участие верховный маг королевства Галтания Эманор, волшебник синего ранга. Эманор одержим двумя идеями — созданием идеального зомби, ради чего он еженедельно безжалостно превращает в ходячие куклы десятки абсолютно здоровых людей, и свержением эльфийского ига. Таковое, по его твердой убежденности, является препятствием на пути получения народами Парна благ высшей магии Некроса. Образцом для подражания этот синемаг избрал черного рыцаря Харугала, героя, решившего поднять оружие во славу освобождения народа людей из рабства эльфов. Также в заговоре участвуют некоторые другие марионетки Некромоса. Среди них мой брат, нынешний король Ридонии, убивший нашего отца и узурпировавший трон узурпатора. Новый король государства Мергия, получивший престол в результате кровопролитного переворота по образцу моей родины, и пиратские роды Вакри, которых некромант привлек на свою сторону щедрыми посулами, а кое-где и угрозами жуткой расправы. План их таков. Некромант своими тайными махинациями разобщает человеческие королевства и делает заключение между ними союза невозможным. С его же помощью хан Килымпах объединяет населяющие великую Радхаш племена и создает несметную армию. Полчища эти уничтожают разобщенные государства людей и полностью истребляют народ орков, ибо кровь последних не нужна детям Некроса. На землях Ругадара и человеческом побережье основываются два государства, созданные с одной целью — быть источником крови для Некроса. Надзирать за порядком и послушанием будет третье государство, а именно созданное в песках Радхаш великое ханство Гзирдов. Роль смотрителя за мировыми кровяными стойлами любезно соглашается взять на себя Эманор. Он будет отдавать кровь жителей Парна Некромосам, взамен получая творение их высшей магии. Так как существование Эльсириола препятствует осуществлению их планов, его решено уничтожить. Я не знаю, как именно они собрались достигнуть своей цели, но Эманор однажды упомянул, что способ уничтожить всех эльфов есть. Его измыслил некромант, и вроде бы он довольно прост в исполнении. Это все, что мне удалось узнать. Единственное, что могу добавить, Эманор заметил как-то, что без его помощи некроманту не уничтожить детей богов. Он вообще считает себя и некроманта полноправными партнерами. Айлани замолчала и перевела дух. Это весь мой рассказ, если излагать его коротко. Она посмотрела на Трерга. Ваше Величество? Я дополню слова принцессы наблюдениями, которые сделал сам во время недавних странствий по Парну. Начал наследник. В пустыне перенаселение достигло небывалых размеров. Последний раз подобное случалось 5000 лет назад, и даже самый малый ребенок песочников ведает о том, что со дня на день армия Кзиргов начнет великий поход. Сами змеиные языки оценивают численность своего войска более чем в 33 миллиона сабель. Авлия — единственное королевство, имеющее двух магов синего ранга. Вот уже несколько месяцев в полной изоляции ведет тяжелые бои с песочниками. Согласно последним известиям оттуда, государство сие уже лишилось своих пограничных рубежей и с трудом сдерживает натиск кзирских туменов. Это при условии, что основная армия Килымпаха еще не покидала песков. В соседней Мергии после произошедшего переворота царит хаос. Новый король фактически не имеет власти над увязшим в междоусобицах дворянством. Змеиные языки раздают страну в мгновение ока. В ними о предстоящей войне имеют лишь самое смутное представление. Песочники сознательно не тревожат границы того королевства. Его армия озабочена охраной своих рубежей от охваченной беззаконием Мергии и заключившей союз со змеиными языками Ридонии. Никто даже не помышляет стягивать войска к пустыне. Когда они опомнятся, кзирдам уже будет принадлежать половина королевства. Про Ридонию и Галтанию, полагаю, говорить и вовсе не имеет смысла. Зажатая между ними Савия пойдет так же быстро, как и остальные государства-одиночки. Единственный, кто достойно встретит кзирскую саранчу, это благородный народ орков. И хотя число наше невелико в сравнении с песочниками, в сердцах орков нет места трусости и малодушию. Мы будем сражаться за каждый шаг степи, и змеиные языки засеют Ругадар своими трупами. Наш народ никогда не получал помощи от детей богов. Мы не просим ее и сейчас. Мы привыкли надеяться лишь на себя. На этот раз, как и всегда ранее, встретим угрозу лицом к лицу. Но нам не сломить мощь высшей магии Некроса. Детям Ругадара доступны лишь крохи волшебных сил. Хотя я сделаю все, что только смогу, ради своих братьев и сестер. Нам ничего не нужно от вас, дети богов. Мы попытаемся объединиться с теми из человеческих королевств, в которых люди еще внемлют голосу разума, и совместно отразить вторжение. Я лишь хотел убедить вас исполнить предназначение, данное вам великими богами. Не допускать на земли парна гниющее племя некромосов. Но я не ожидал, что великая страна эльфов окажется столь же великим обманом, и потому сейчас испытываю сомнения в том, что разумно трачу время. В силах ли вы не позволить некромантам принять участие в Великой войне, дети богов? Несколько мгновений эльфийские старцы тихо обсуждали между собой слова посланников, после чего великий князь изрек. «Прежде чем я дам вам ответ, вы слушайте же слова мои, благородные маги и воины. Я поведаю вам истинную историю о том, как возник наш мир и кто занял в нем места как подобающие, так и незаслуженные». Много тысяч лет назад этот мир был куда более обширным. Он имел 5 великих цветущих континентов и один, расположенный на самом краю мира, полностью сокрытый великими толщами льда и снега. На цветущих материках проживали многие народы. Отличия их были велики. Разный цвет кожи, разные боги, разный достаток и сила армий. И каждый из них считал именно себя наиболее достойным. Но самыми заносчивыми и эгоистичными были предки тех, кого вы зовете некромосами. Мощь их была велика, а тщеславие и жажда мирового господства еще огромнее. Под предлогом распространения свободы и счастья они ходили войной на неугодные народы. И многие государства испытали на себе мощь их оружия. Но гораздо большее количество стран подавили они силой своего богатства, заставив весь мир расплачиваться меж собой их золотом, нарисованным на бумаге. И никто был не в силах соперничать с ними, ибо право рисовать золото они оставили только за собой, карая каждый народ, что осмеливался перечить им. На другой стороне мира в ту давнюю пору существовало большое государство, являвшееся их давним врагом. Несколько столетий длилась эта вражда, то затухая, то вспыхивая с новой силой. В конце концов, могущественные предки некромосов богатыми дарами склонили на свою сторону многих государственных мужей вражеского государства. И страна их соперников раскололась надвое. Лучшего момента для уничтожения давних врагов найти было нельзя. И Нек раздвинул на их земли свою могучую армию. Но даже расколотые и разобщенные враги оказались весьма опасны. Не в силах сопротивляться могучей армаде, они применили против нее оружие колоссальной разрушительной силы, и войско некроса сгорело в исполинском пламени. И предки некромосов пришли в ярость, они ответили тем же. Так началась величайшая и последняя война в истории нашего мира. Почти сутки противники обменивались ударами всепожирающего пламени. Плавились камни, кипели океаны, горы в одно мгновение превращались в песок, а песок вздымался ввысь, подобно горам, и само небо пылало, словно исполинский костер. Огромные города и маленькие поселения в краткие мгновения превращались в обожженные руины, усыпанные пеплом человеческих останков. Погибли даже небесные города, воздвигнутые высоко над землей среди звезд. Их обломки также превратились в звезды и по сей день кружат в небе над миром, отражая ночами солнечный свет, и современные звездочеты сверяют по ним время и океанические отливы. На второй день этой неописуемо жестокой войны, к восходу солнца, которого не было видно в черном небе, ставшим непроницаемым от поднявшегося в воздух пепла и дымов мировых пожарищ, некромосы поняли, что враг побеждает. Их армии превратились в прах, города стали пепелищами, всепожирающий огонь иссяк, а вражеские удары все сыпались и сыпались, не ведая усталости. И тогда некрос применил чудовищное оружие, равного которому не существовало во всем мире. Они выпустили на свободу неуправляемую могучую силу, способную уничтожать целые материки. И в течение часа континент их врагов погрузился в океаническую пучину. Но чудовищная сила, лишившаяся своих оков, уже не могла остановиться. Весь мир пришел в движение под ее непреодолимым воздействием. И не только враги некромосов опустились на дно морское. Сила безжалостно изломала и утопила все материки, не тронув лишь ничтожно малую часть некроса. 3 месяца бушевала океанская стихия. И изменялось лицо мира. Когда жестокая сила навсегда уснула, мир парно стал таким, каков он сейчас. Из пучин океана поднялся Эфрик, возникший на месте старого континента, и оставшаяся часть некроса приросла огромным безжизненным пространством. На ее поверхность опустились неисчислимые массы ядовитого пепла, оставшегося от всепожирающего пламени. И с тех пор земля-то обречена многие десятки тысяч лет источать незримый яд. Предки эльфов до ужасной войны, той населявшей цветущее государство Сирия, как и многие другие народы, почувствовав ярость крушащей материки силы некромосов, попытались спастись. Те, кто в первые мгновения приближающейся гибели успел зайти на борт огромных подводных кораблей, успели выйти в океан, и до самого успокоения мира предоставили свои судьбы бушующие в слепой ярости стихии. Много сотен подводных кораблей народов разных, стремящихся выжить, выплыли в море при первых ударах спущенной с цепи силы некроса, комкающие континенты, словно лист пергамента. Но лишь 11 подводных исполинов Сирии уцелело в бешенстве кипящих океанических водоворотов. Узнав о том, что неукротимая сила иссякла, наши предки поднялись на поверхность океана, но еще месяц странствовали по его водам в поисках новой родины. Однако беды их на этом не кончились. Оказалось, что перед смертью своей враги некроса, осознав стремительно надвигающуюся гибель, распечатали врата тайных хранилищ и выпустили в воздух нечто, что беспощадно отомстит некромосам за их смерть. Мельчайшая, незримая, живая пыль пропитала воздух этого мира, неуклонно размножаясь, и в считанные дни заполонила его без остатка. Она проникала везде, сквозь толщу вод и километры земли, сквозь камень и защитные поля могучей магии. Пыль стала частью Парна, его земель, океанов и самого воздуха. Она дотянулась до сокрытых глубоко под землей стальных пещер некроса, проникла сквозь мощную защиту и поразила извечных врагов своих хозяев, обрекая их на долгую и мучительную смерть. Но самым страшным ее возмездием было даже не это. Пыль искорежила организмы обитателей стальных пещер. Их жены умирали, в муках рожая на свет безобразных уродов. Так возникло племя некромантов. Бессмертные и бесполые, Они не могут ни умереть, ни дать потомство. А для того, чтобы жить, их венам регулярно требуется свежая кровь. Только так они могут существовать вечно. Когда предки эльфов наконец-то отыскали в Безбрежном океане Новый Эфрик, оказалось, что убивающая пыль, безраздельно господствующая в воздухе, властвует и на нем. Обогнув скалистое побережье, мореплаватели нашли на берегу жерло исполинского вулкана, занесенное морским песком, и сделали эту долину своим домом. Обретенная земля с трех сторон защищалась от ураганных ветров, несущих пыль, огромными горными пиками. Чтобы спасти себя от воздействия пыли, наши предки закрыли долину могучим энергетическим барьером и очистили воздух внутри него, создав свой маленький мир. Новую страну назвали Эльсирия в честь прежней родины. Со временем последующие поколения превратили ее в цветущий сад и выстроили посреди прекраснейший город, нареченный Эль-Араби в память о предках. Впоследствии мы отгородились и с четвертой стороны, создав реку Исмаэль. Но в первые годы, наполненные тяготами и лишениями новой жизни, предкам нашим приходилось неимоверно трудно. Вскоре надежда на выживание стала гаснуть в их сердцах. Поддержание защитных барьеров требовало огромного количества энергии, но механизмы ее создания погибли вместе со старой родиной, а возродить их оказалось невозможно. Слишком сложны эти знания, и не спаслось никого в нашем народе, кто владел ими в совершенстве и мог бы создать необходимые артефакты. Уцелевшие предки в основном являлись воинами и их лекарями, и потому имеющиеся запасы могучей энергии должны были неизбежно иссякнуть через несколько десятков лет, после чего народ ожидал неминуемая гибель. Но Всевышний распорядился иначе. Через несколько лет после высадки уцелевшие предки некромантов вылезли из своих стальных пещер на поверхность в поисках свежей крови для своих уродливых детей. Они обнаружили Эльсирию и сразу же атаковали ее, соблазнившись малыми размерами, дабы забрать у наших предков их кровь. Но среди выживших обитателей Некроса было много ремесленников и мало воинов, в то время как спасшиеся сирийцы почти все являлись опытными солдатами. Их оружие и умения намного превосходили то, что имелось в распоряжении некромосов, и наши предки нанесли врагу сокрушительное поражение. Вскоре был заключен мир на взаимовыгодных условиях. Наши предки оставляют за собой пустынный Эфрик. Предки некромантов безраздельно владеют некромосом. Кроме того, Эльсирия поставляет Некросу свою кровь в обмен на источники могучей энергии. Между Эль-Араби и пещерами Некроса был установлен стационарный телепортатор. И вчерашние враги более не нарушали границ друг друга. «Прошу простить мне мою бестактность», — вставила принцесса. «Но не могли бы уточнить, великий князь, что было установлено?» «Стационарный телепортатор», — повторил Элефиндил Эльфийский. «Так на нашем языке называется арка магического портала», — уточнил главнокомандующий. «Вроде той, что устанавливается в башнях магах и королевских дворцах, только много мощнее». «Спасибо», — Айлани изобразила легкий поклон. «Мир с некромантами длился 12 тысяч лет», — продолжил великий князь. За это время Парн сильно изменился. Еще на заре существования Эльсирии наши предки заметили, что бескрайние просторы Эфрика не абсолютно безжизненны. Множество одичавших и опустившихся до дремучего варварства людей населяют их. Вероятнее всего, они были потомками тех, кто, подобно нашим предкам, пытался спастись в океанских пучинах на подводных кораблях. Но корабли эти были выброшены на скалы и восстающие из морских пучин новые земли. Кто-то из попавших в те многочисленные крушения выжил и оказался на Новом Эфрике, ничем не защищенный от беспощадной невидимой живой пыли. Многие из них погибли, но некоторым Всевышний позволил выжить. На земле Эфрика не было ядовитого пепла, и выжившие приносили потомство, причем в отличие от некромантов. Оно не просто было жизнеспособно. С каждым последующим поколением дети рождались все более и более приспособленными к новому миру. Так на парне возникла новая жизнь. Впоследствии она разделилась на три ветви. Потомки спасшихся на прилегающем к Эфрику архипелагу дали начало народу Вакри. Осевшие на плодородных побережьях стали людьми. А потомки тех, кто в силу своего прошлого был более привычен к жаркому климату, ушли вглубь материка, в оазисы Великой Пустыни, и стали народом гзирдов. Они изменились более всего, так как в центре континента влияние живой пыли оказалось много более мощным. Мир парно стал более теплым, его климат мягким, и потому земли побережья плодоносили, а оазисы пустыни не иссякали. Новая жизнь быстро приспособилась к живой пыли, сделав ее частью своих жизненных функций, и вскоре расцвела. Организмы людей, внешне почти не изменившихся, во внутреннем устройстве стали абсолютно другими. Вы уже убедились в этом, белый маг, не так ли? Эльфиндил остановил взор на принцессе. «Этого было сложно не заметить», — подтвердила она. «У вас всего два легких. Оба они и небольшие, и немалые. Только одна печень, слабый позвоночник, довольно хилое сердце, хрупкое строение суставных сумок. И вообще организм устроен иначе. С подобным устройством здоровье не может быть крепким. И для меня загадка, как народ эльфов имеет столь долгую жизнь?» «Народ наш посвятил себя медицине, преследовавший единственную цель — дать нам возможность прожить как можно дольше. Мы поддерживаем в Эльсирии тончайший микроклимат, и даже наши порталы отрегулированы так, что когда вы вступили на землю Эльсириола, на одеждах ваших с вами не прошло даже мельчайшей частицы миропарна. Если мы покидаем свою маленькую страну, мы облачаемся в скафандры, защитные доспехи, не пропускающие ничего внутрь себя. Дело в том, что мы поздно осознали страшную правду. Живая пыль медленно, но неуклонно просачивается даже через наши защитные барьеры. Пусть и в малых количествах, но она все же проникает в Эльсирию. Ее воздействие отразилось на нашем народе пагубно. Мы почти утратили репродуктивную функцию. Наши тела стали стройны, тонки и высоки. Но женщины народа эльфов редко могут выносить даже одного ребенка. С течением тысячелетий это привело к нашему полному вырождению. Когда наши предки основали новую родину, их было едва менее 200 тысяч. Теперь же нас 276, и последний ребенок в Эль-Араби появился на свет 902 года назад. Таково наказание, назначенное нашим Всевышним. Древние народы погубили свой мир. И в новом мире для них более нет места. Мы осознали это, и поэтому не препятствовали расцвету новой жизни. Тем более, что она удивительна и прекрасна. Мозг людей изменился настолько, что некоторые из них получили возможность повелевать физическими энергиями на первичном уровне. Так появились первые маги, и со временем их рождается все больше. Вся сила, коей мы повелеваем. Он обвел рукой тронный зал, переливающийся огоньками загадочных механизмов и окнами волшебных зеркал, показывающих картины того, что находится весьма далеко отсюда. Все это результат действия сложных механизмов, с великим трудом созданных нашей наукой. Чтобы излечь искру, боевое заклятие или исцелить болезнь, нам требуется множество сложных артефактов, создать которые мы не в силах без других артефактов, предназначенных специально для создания механизмов. И на это создание требуется подчас великое количество времени и материалов. Не говоря о том, что только долгие годы обучения могут дать знание того, как все это использовать. Без всех этих механизмов и артефактов мы бессильны, а человеческому магу достаточно прочесть заклинание, набор бессмысленных по сути слов, тембром своим вводящих его мозг в состояние резонанса с нужными физическими полями. Несколько коротких мгновений, и маг уже управляет элементарными частицами и физическими материями, заставляя их служить себе. Волшебнику совершенно не требуется все это нагромождение безумно сложного материала. В мире парно быстро возникли новые страны, королевства, государственные торговые отношения. Жизнь, расцветавшая на руинах нашего мира, абсолютно не нуждалась в нас. Но, как оказалось, мы нуждались в ней. Наша численность уменьшалась, а поставки крови Нексусу необходимо было соблюдать. И тогда мы предприняли попытку взять ее у ближайших к нам народов. гзирдов и людей, проживающих сразу за Эсмаэль. «За Эсмаэль простирается Ругадар!» — воскликнул Гронк неотразимый удар. «Эти земли испокон веков принадлежат народу орков!» «И это действительно так!» — согласился великий князь. «Пробы показали, что кровь пустынного народа не самый лучший материал для поставок в Некрос. Но вот кровь людей для этого оказалась идеальна. Она даже более подходит для некромантов, нежели наша собственная. Однако люди делились кровью неохотно, а заставлять их силой и оружием мы не желали. Зачем гневить еще более Всевышнего, который и без того разочаровался в нас и нашем мире, раз создал взамен его совершенно новый? И тогда наши ученые разработали весьма сложную и хитроумную магию, нечто вроде доброй болезни, которая должна была, распространяясь от человека к человеку, изменить его потомство. Мы считали, что их дети вырастут более многокрупными и мощными, их кровеносная система станет гораздо вместительнее, а все процессы в организме, в том числе и регенерация крови, станут проходить намного быстрее. Мы делали упор на мужские организмы, так как не желали подвергать сильному риску женщин, которым предстоит вынашивать потомство. Таким образом, как считали ученые, все было учтено. И в результате мы сможем легко собирать нужное количество крови, не прибегая к силе оружия. Эльфиндил Эльфийский грустно вздохнул и продолжил. Но наши ученые умы ошиблись. Действие живой пыли, ставшей частью каждой частицы парна, оказалось невозможно предугадать. Она изменила эксперимент на свой лад. Результат оказался иным. Потомки подопытных появлялись на свет с кровью, ставшей абсолютно непригодной для некроса. Новые дети стали огромным ростом, имели могучую мышечную массу и исполинскую физическую силу. Их кожа приобрела зеленоватый оттенок, на нижней челюсти образовались клыки. Так живая пыль создала расу орков. Спустя несколько поколений новый народ окончательно сформировался. У могучих гигантов резко упала способность к магии и рождаемость. Помимо этого, они стали восприимчивы к некоторым болезням, ранее им не свойственным. Но самым страшным оказалось то, что пораженные бесплодием женщины успешно вынашивали ребенка, но рождался он мертвым. Несколько поколений эта искусственная болезнь передавалась от женщины к женщине по воздуху. И хотя подобное происходило нечасто, среди народа орков укрепилась чудовищная традиция. Родившая мертвого младенца женщина должна была покончить с собой, дабы не лишить потомства весь клан. Мы долго бились над уничтожением этой болезни, но так ничего и не смогли добиться. Новая раса слишком сильно изменилась, и все наши научные методы не работали. Со временем организмы орков сами побороли заразу, и ныне мертворожденные младенцы появляются на свет крайне нечасто. Но наша медицина так и осталась бессильна помочь им. Вот почему мы никогда не отвечали на просьбы шаманов о помощи. Мы не в силах это сделать. Но даже по прошествии многих тысячелетий, нам все еще стыдно смотреть в их глаза. Могучий Гронк засопел, но ничего не сказал, лишь сверкнул глазами. Великий князь посмотрел на него, но, поняв, что вопросов не будет, продолжил. Кровь для некроса с каждым столетием требовалась все сильнее. И мы нашли решение. Мы стали скупать людей и гзирдов, приговоренных к смерти преступников, а затем и рабов, так как вскоре оказалось, что по достижении определенного возраста эльфам противопоказано донорство. Чтобы раз и навсегда объяснить миру свое существование и отбить желание у любопытных лезть к нам с вопросами, штурмовать защитные рубежи и прочее, мы распространили легенду о своем божественном происхождении и объявили сложные механизмы и устройства высшей магии. Это вполне устроило привычные к волшебству народы Парна. С тех пор мы, эльфы, а уродливые мутанты некроса, некроманты. «А как же гномы?» — воскликнула принцесса. «Я сама видела одного из них на торговой площади Тарины». «Они такие же представители нашего народа, как и мы», — ответствовал Эльфиндил Эльфийский. «Живая пыль увеличила рост большинства из нас, но при этом воздействие иногда пагубно сказывалось на некоторых новорожденных. Взрослее их тела увеличивались незначительно, Лишь развитие головного мозга влекло за собой укрупление черепа. Они навсегда оставались весьма низкорослыми, с крупной головой и короткими мощными костями. Находиться среди высоких собратьев им было неуютно. Это ежесекундно напоминало об их физической неполноценности. В какой-то момент все они добровольно отселились в подземный город, что возник в результате работ механизмов, добывающих руды и минералы, необходимые для нашего существования. Название «гномы» они взяли себе несколько позже. С тех пор каждый эльф, родившийся с дефектом роста, уходил в подземный город и, соответственно, становился гномом. Там, среди подобных себе, их психика не испытывала постоянного дискомфорта. Большинство работ, связанных с горной добычей и техническим машиностроением, они взяли на себя. Позже было решено перепоручить им и основную торговлю с новым миром, дабы братья наши не чувствовали себя чернорабочими. Впоследствии данное решение себя оправдало. С одной стороны, это добавляло загадочности эльфам, с другой, через пещеры Даргалинда значительно проще не только выходить во внешний мир, но и возвращаться обратно, скрываясь за многометровыми скальными толщами, преодолеть которые не в силах никто из жителей Парна, за исключением могучих магов. Но с ними мы всегда поддерживаем тесный контакт. Он немного замялся и уточнил. То есть ранее нам всегда удавалось его поддерживать. В остальном гномы ничем не отличаются от нас. Сейчас их осталось еще меньше. Всего 48 человек. Хоть и нужно признать, что состояние здоровья некоторых из них много лучше нашего. Однако вернемся к истории. Великий князь, не вставая, перебирал ногами, все еще удивляясь их вновь обретенной работоспособности, а затем продолжил. Как я уже сказал, мы осознали, что новая жизнь абсолютно не нуждается в старой. Более того, она стала гораздо совершеннее, обжив смертельно опасный для нас мир. И потому мы избрали политику невмешательства, предоставив ей развиваться самостоятельно. Мы старались наладить теплые отношения с наиболее могучими магами, авторитет которых в парне был всегда высок. Через них мы понемногу направляли ваше развитие, дабы помочь избежать наших ошибок. Подогревали интерес к науке, внушали престижность занятий медициной и ценность каждого человека, ставшего редким по своему умению мастером в любом деле. К тому же это позволяло нам надзирать за несказанно сильными волшебниками, дабы не позволить им проникнуться низменными идеалами и ввергнуть новый мир в пучину опустошающей войны, как это произошло когда-то у нас. Именно поэтому мы мало интересовались королями, но отдавали предпочтение великим волшебникам, имеющим реальную силу. Задуманное нам удалось. Мы прочно укоренили традицию, согласно которой маги всегда избирали себе удел людей образованных, развивающих науку, и в подавляющем большинстве своем бескорыстных. Ведь магическим умением волшебник всегда сможет заработать себе на жизнь. И вопрос благосостояния никогда не стоит для него на первом месте. Кроме того, мы получили регулярный поток крови для некроса. Ведь войны в растущем молодом мире неизбежны. Так не лучше ли с пользой применять кровь обреченных на гибель пленников? «Это жестоко и бесчеловечно!» С негодованием воскликнула принцесса. «Столь цинично умерщвлять людей ради кормления некромантов! Цены на рынке рабов столь привлекательны, что я даже не знаю, сколько сотен или тысяч лет пленников спешат продать именно в рабство. Я не оспариваю, что приговоренные к смерти заслуживают подобной участи. Но как же те, кто попал в рабство в результате битвы или подлого набега кровожадных бандитов?» «Я понимаю ваше возмущение, белый маг», — великий князь выдержал ее гневный взгляд. «Но поймите и вы, на карту было поставлено выживание нашего народа. Для того, чтобы не погибнуть, нам необходима энергия, и получить ее можно только у некроса, а для этого необходима кровь, брать которую нам более неоткуда. Мы лишь выбрали из двух зол меньшее. Некромосы вообще не считали и не считают новую жизнь полноценной. Для них вы — безобразные мутанты, годные лишь на вечное донорство. Вы красивые и совершенны, вам доступна магия, ваши организмы комфортно чувствуют себя в новом мире, ибо они — часть его. И это еще более подогревает ненависть в их искалеченных уродством тел сердцах. Наверняка вы помните легенду о великой войне эльфов и некромантов за жизни Парна. Так вот, это не миф. После заключения перемирия племя некромосов погрузило себя в многовековую спячку. Каждые 100 лет малая часть из них просыпалась, дабы в течение века заботиться о своих механизмах и совершать сделки с нами. Закончив, они меняли себе кровь и вновь засыпали, уступая место следующим своим соплеменникам и так далее. Но спустя 12 000 лет они поняли, что мы поставляем им не свою кровь. Их шпионы проникли на Парн и узнали обо всем. Племя некромантов пробудилось и потребовало от нас передачи всех людей и гзирдов в их владение. Мы с негодованием отказались, ибо не желали зла новому миру. Получив наш отказ, некроманты взяли оружие и нарушили границы, установленные подписанным между нашими народами мирным соглашением. Они высадились на Парни и принялись отлавливать людей тысячами, словно скот. И тогда мы выслали к ним посланцев, предъявивших ультиматум: или они покидают Парн, или начнется сражение. Некромосы убили послов, и вспыхнула война. Мы сохранили оружие предков и их воинское умение, и в нескольких битвах разгромили войска некромантов, обратив их в бегство. Они засели в своих пещерах и заявили, что более не дадут нам источников могучей энергии, и народ наш погибнет через несколько десятилетий. Мы ответили, что прежде применим всепожирающий огонь, которого у некромосов почти не осталось, и их народ погибнет через несколько дней. После непростых переговоров мир был восстановлен на прежних условиях. Кровь в обмен на волшебную энергию. С той поры между нашими народами стало увеличиваться взаимное недоверие. Некрос периодически присылает в Эфрик своих шпионов, которые пытаются добыть кровь, минуя нас. Некромантам удалось установить несколько тайных телепортов в сердце пустыни и на затерянных в океане пиратских островах. И именно под их влиянием работорговля стала столь выгодна, что со временем рабов перестали использовать в качестве рабочей силы. Мы, по мере возможности, пытаемся бороться с ними, и на первых порах нам удавалось многое. Не единожды наши воины обнаруживали подобные врата и уничтожали их. Но мы стареем, с каждым веком наш народ все малочисленнее, некромантов же по-прежнему много, и кондиции их не ухудшаются. Так продолжается до сих пор. Но вскоре это закончится. Через 200 лет Эльсирия полностью опустеет, и Парн останется один на один с Некросом. «И вы ничего не собираетесь предпринять?» — ужаснулась принцесса. «Вы могли хотя бы научить нас, как противостоять некромантам. Вам же подвластна высшая магия, не уступающая их силе». «Мы планировали собрать всех могучих магов и передать им все знания, которые они окажутся в силах воспринять, а также наши боевые артефакты из числа тех, что не требуют для своего применения глубоких познаний сложнейших устройств и механизмов», — ответил за великого князя главнокомандующий. «Но именно сейчас мы не собирались предпринимать такое, ведь момент весьма неподходящий. В данное время в Парне нет ни одного волшебника 7-го уровня, и лишь 4, включая глубокого старца Ламинара, имеют 6-й уровень. «Пользуясь более привычной вашему миру спектральной классификацией оценки силы», — уточнил Эльфиндил Эльфийский, — «сейчас в наличии нет фиолетовых магов, а синих осталось всего 3 — Эманор в Галтании и братья Валтанор и Хейланкор в Авлии. Мы рассчитывали, что за ближайшие 50-100 лет появятся высшие маги и станет больше великих. Нам казалось, что время еще есть». Он коротко развел руками. «Вынужден признать, мы не ожидали, что события начнут развиваться столь скоро, и оказались не готовы к ним. Наш возраст и состояние здоровья позволили некроманту обыграть нас. Тот факт, что мы даже не знали о существовании сразу 2 высших магов, еще более удручает». Он бросил взгляд на одно из больших окон, в котором вместо пейзажа виднелись горящие эльфийские письмена, и обратился к наследнику. «Наши приборы не могут достоверно определить ваш ранг, могущественный лорд Трерк. Сие означает, что вы маскируете свои излучения, и сила их не меньше фиолетовой. Не затруднит ли вас проявить любезность и снять защиту? Как вы уже наверняка почувствовали, Здесь вам мало что угрожает. Если быть точным, поправил его наследник, то вообще ничто. Ближайшие боевые артефакты колоссальной силы находятся довольно далеко отсюда, под водой у побережья. Я чувствую их магические потоки. Эльфы вновь переглянулись, и от зора Айлани не укрылось удивление, на краткий миг мелькнувшее в их глазах. «Это действительно так», — признал главнокомандующий эльфов. «Всепожирающий огонь находится в чревах подводных кораблей, сокрытых в надежном месте. Даже если некроманты хитростью уничтожат Эль-Араби, нам будет чем ответить». «Должен заметить, что величина вашего потенциала невероятна!» Великий князь указал своему собрату на покрытое письменами окно, и они вновь заговорили между собой. «Ваша сила превосходит все, что мы наблюдали в мире людей. Она выходит за рамки наших классификаций». «Стоило понаблюдать за миром орков», — усмехнулся наследник, «ибо я не имею к людям особого отношения». «Вы рождены женщиной народа орков?» — недоверчиво вопросил Эльфиндил Эльфийский. «Внешне вы человек». «Его Величество Трерк, сын законного короля Ридонии Эдрионга Справедливого», — попыталась объяснить Элани. «Но в результате коварного переворота его родители погибли, а сам он воспитывался среди орков». «Трерк мой брат, и моя мать вскормила его своим молоком, как позже вскормила меня и всех наших братьев и сестер». Прогудел могучий Гронг. «Он часть благородного народа орков». «То есть вы были воспитаны орками и теперь отождествляете себя с ними?» — резюмировал великий князь. «Понимаю». «Сомневаюсь», — иронично усмехнулся наследник. «Несмотря на все ваше могущество и опыт десятков тысячелетий, вы так и не научились заглядывать в сердце и способны видеть лишь внешнюю оболочку. Но она не всегда определяет внутреннюю суть. Наверное, потому вы и считаете наш народ, народ орков, примитивными варварами. И по той же самой причине уродливому калеке-некроманту удалось превзойти вас хитростью, несмотря на обилие артефактов высшей магии. Но мы теряем время. Я выслушал вашу историю и понял многое, кроме одного. В силах ли вы помешать некроманту?» «Мы не в состоянии вступить во внутреннюю войну народов Парна», — вздохнул великий князь. «Как видите, среди нас одни старцы, давно уже негодные к роли воинов. Выпускать всепожирающий огонь в самом центре Парна значит превратить многие его районы в подобие некроса, пропитанного вечным ядом, разлагающимся множество сотен тысяч лет. Мы могли бы попытаться обучить владению нашим оружием ваших бойцов, но на это тоже потребуется время. Но дело даже не в этом. Самое главное, если мы открыто выступим против некроса, это приведет к новой войне, вести которую у нас некому. Едва некроманты поймут это, они поработят Парн. Все, что мы можем сделать, применить всепожирающий огонь. Но он уничтожит ваш мир, как когда-то уничтожил наш. Если же наслать его на некрос прямо сейчас, мы останемся без источников энергии и быстро погибнем, и знания наши погибнут вместе с нами. Но кто-то из народа некромосов, скорее всего, сумеет выжить в своих глубоких подземельях, и они вернутся». Эльфиндил Эльфийский виновато закрыл глаза. Спустя мгновение он продолжил. «Но мы можем смешать планы некроманта, убедить его в том, что нам все известно, и мы охотимся за ним лично. Он не знает истинного положения дел и обязательно испугается. Кёнл Джейсон весьма осторожен. Такое уже бывало, он не станет рисковать собой. Скорее всего, он заляжет в спячку, чтобы вернуться через 1-2 века и воплотить свои планы. За это время мы успеем подготовиться. Сейчас же его марионетки останутся без своего покровителя, его солдат. Вот и все, чем мы можем помочь». «Лучше, чем ничего», — заявил Гронк неотразимый удар. «Если дети богов оградят Парн от детей некроса, великая война будет вестись на равных». Так сказал Гнурт пронзительный взгляд. И его слова, как всегда, мудры. Что именно собираются предпринять мудрые эльфы? «Уничтожить Эльсирию одним ударом из дней некроманты не в силах. задумчиво произнес главнокомандующий. «Защитные экраны слишком мощны. Кроме того, имеется цепь сторожевых артефактов и еще один пояс защиты, проходящий вдоль всей береговой линии, включая отвесные прибрежные скалы. Если покончить с нашей страной таким способом было возможно, некромасы давно уже правили бы Парном. Раз синий маг Эманор сторонник некроманта и упоминал, будто способ простой и в то же время неосуществимый без его участия, то вывод напрашивается только один. Некромант планирует доставить всепожирающий огонь прямо в центр Эль-Араби посредством телепорта в башне Эманора. У нас никогда не возникало сомнений в дружественности верховных магов людей, и контролировать их телепортационные установки не было нужды. Полностью отключить ее на расстоянии мы не можем, однако легко сможем сделать так, что арка никогда уже не откроет портал в Эль-Сирию. Наши ученые займутся этим немедленно. Кроме того, необходимо лишить некроманта возможности активировать все остальные доступные ему телепортаторы, чтобы отрезать некрос от Эфрика. Всего их довольно много. Арки подобной мощности установлены во всех королевских дворцах и башнях верховных магов. На всякий случай мы отключим от Эль-Сирии всех, пока не убедимся, что планы некромаса сорваны. Но отключить их от некроса возможно только при посещении каждой из них. «Некромант появляется в Арзане через врата портала в королевском кабинете», — заявила принцесса. «Если я правильно понимаю, нас интересуют башни и дворцы трех королевств — Мергии, Ридонии и Галтании». «Полагаю, в первую очередь необходимо заняться Ридонией», — сделал вывод главнокомандующий. «Именно там позиции нашего врага наиболее крепки. В Галтании он не может появиться открыто. Наши приборы почувствуют запуск телепорта подобной мощности. Мергия слишком далека от Галтании. Это лишние затраты времени и энергии. Плюс там еще идут волнения. Стало быть, марионетки некроманта бросятся умолять его о помощи при первом же его появлении. Ненужная обуза в настоящий момент. Проще и выгоднее всего проложить трассу до Ридонии, а уже оттуда телепортироваться в башню Манора. Это не вызовет подозрений, учитывая, что сам Эманор периодически посещает верховных магов других королевств. Таким образом, если одновременно отрезать Эманору путь в Эль-Сирию, а некроманту в Ридонию, где низложить его марионеток, Кёнл Джейсон поймет, что изобличен. Попутно мы отправим на некрос официальную ноту протеста по поводу нарушения им установленных мирным договором границ. Конечно, у него останутся еще тайные телепортаторы в пустыне и на островах. Но, полагаю, он не рискнет воспользоваться ими. Спасая собственную жизнь, он затаится и прибережет их до более благоприятного времени. Мы же предпримем попытку разыскать их. В проклятом храме запретных земель Радхаш уже можно ничего не разыскивать, — хмыкнул наследник. Я не особо сведущ в устройстве портальных арок и несколько неудачно выбрал способ усыпить портал. В результате он уснул навсегда вместе с аркой. Тем более он не станет рисковать единственным оставшимся, едва поймет, что попал под наше пристальное внимание, — заключил главнокомандующий. — Мы отправим с вами нашего специалиста. — Кого? — не понял Гронк. — Мага, который сведущ в устройстве магических арок, — пояснил главнокомандующий. — Он доберется с вами до Ридонии и перенастроит их. — Превосходно, — оценил наследник. Когда он сможет быть здесь? «Завтра в полдень он будет полностью к вашим услугам», — торжественно ответил великий князь. «Надеюсь, прекрасный белый маг окажет нам честь и примет приглашение быть гостем эльфов и по мере сил оказать нам медицинскую помощь». Айлани вздохнула, готовясь выразить согласие. Как вдруг неожиданно для себя произнесла, удивляясь своему решению. «Я вынуждена не согласиться с вами, ваша светлость. Мы высаживаемся в Арзане через час, иначе будет поздно». Принцесса замерла, прислушиваясь к вибрациям магических потоков. «Посему извольте прислать своего волшебника немедленно». Наследник посмотрел на нее с легким удивлением. «Почему ты так решила?» — поинтересовался он. «Не знаю», — призналась Айлани. «Я просто внезапно почувствовала, что так надо. Как тогда в пустыне, когда убеждала вас взять меня с собой в запретные земли. Я не могу этого объяснить, но абсолютно убеждена, что в Арзане мы должны быть через час». «Это нам подходит», — громогласно воскликнул Гронк неотразимый удар. «Отряд воинов давно уже ожидает нашего возвращения, чтобы вступить в битву». «Но...» Великий князь несколько опешил. «Мы надеялись, что Белый Маг окажет нашему народу помощь своим умением, и названному нами волшебнику она также необходима». «Белым магам иногда доступно чувствовать будущее и узнавать о прошлом», — изрек наследник. «Столь же загадочно великий Калорн, умирая, поведал мне о вещах, знать которые не мог, и не ошибся. Однажды эта способность Эйлани уже спасла мне жизнь, и поэтому мы поступим так, как повелели ей магические потоки». Он встал с кресла, красноречиво давая понять, что разговор окончен. «Я окажу вашему чародею всю помощь, которую только смогу, в главном стане клана Дробящего Кулака». Принцесса поднялась вслед за Трергом. «Пока воины будут готовиться к походу. Здоровьем остального эльфийского народа я займусь немедленно. Едва двери в Эфрик надежно захлопнутся перед некромантом». «Итак, дети богов». Наследник воззрился на обескураженных эльфов. «Где упомянутый вами маг?»